Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь, кто умер? Дзинь-дзинь-дзинь. Это Джонни МакКейб, падающий с широко раскрытыми глазами, исполняющий свой собственный акробатический прыжок, летящий в летнем воздухе со все еще зажатой в руке отломившейся ступенькой, чтобы, наконец, удариться об землю с резким хрустом, и кровь хлещет из носа, изо рта, из широко раскрытых глаз. «Это Джонни, Хелл? Или, может быть, это ты?» Застонав, Хелл закрыл отверстие досками, занозив себе руки, но не обратив на это внимания, даже не почувствовав боли. Он все еще мог слышать, даже сквозь доски, приглушенный и от этого еще более отвратительный звон тарелок, раздающийся в кромешной темноте. Звуки доходили до него, как во сне. «Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь!» «Кто умер на этот раз?» Он пробирался обратно через колючие заросли. Шипы прочерчивали на его лице новые кровоточащие царапины. Репейник цеплялся за отвороты его джинсов. И один раз, когда он выпрямился, он вновь услышал резкие звуки, и ему показалось, что она преследует его. Дядя Уилл нашел его позже сидящим на старой шине в гараже и плачущим. Он подумал, что Хелл плачет о своем погибшем друге. Так оно и было. Но другой причиной его плача был испытанный им ужас. Он выбросил обезьяну в колодец во второй половине дня. В тот вечер, когда сумерки подползли, завернувшись в мерцающую мантию стелящегося по земле тумана, машина, едущая слишком быстро для такой плохой видимости, задавила бесхвостую кошку тети Иды и унеслась прочь. Повсюду были разбросаны полураздавленные внутренности. Билла вырвала, но Хелл только отвернул лицо, свое бледное, спокойное лицо, слыша, как словно где-то вдалеке рыдает тетя Ида. Это событие, последовавшее за известиями о маленьком МакКейбе, вызвало у нее почти истерический припадок рыданий. И дяде Уиллу потребовалось около 2 часов, чтобы окончательно успокоить ее. Сердце Хелла было исполнено холодной, ликующей радости. Это не был его черед. Это был черед бесхвостой кошки тети Иды. Но не его, ни его брата Билла или дяди Уилла, 2 чемпионов Родео. А сейчас обезьяна исчезла. Она была на дне колодца. И одна грязная бесхвостая кошка с клещами в ушах была не слишком дорогой ценой за это. Если обезьяна захочет стучать в свои чертовы тарелки теперь, пожалуйста. Она может услаждать их звуками гусениц и жуков. Всех тех темных созданий, которые устроили себе дом в глотке каменного колодца. Она сгниет там. Ее отвратительные шестеренки, колесики и пружины превратятся в ржавчину. Она умрет там, в грязи, в темноте. И пауки соткут ей саван. Но она вернулась. Медленно Хелл снова закрыл колодец, так же, как он это сделал тогда, и в ушах у себя услышал призрачное эхо обезьяньих тарелок. «Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь! Кто умер, Хелл? Терри, Деннис или Питер, Хелл?» Он твой любимчик, не так ли?»